Часть вторая. Стартов ввел нововведение. Каждую неделю составлялась норма сборов. В конце недели секретарь делала статистику. Сколько сделок по количеству заключил каждый менеджер, сколько клиентов по количеству принял каждый, общая сумма по сделкам, и, исходя из этих данных, рассчитывала эффективность каждого сотрудника по проценту общей суммы на каждого клиента. Таким образом, выходил процент закрытия сделок. Каждый понедельник был для нас страшным днем. Митинг начинался со статистики, и тот, у кого она хромала, принимал на себя весь гнев Стартова. Все унижения и маты, но на этом дело не заканчивалось. Если человек не исправлял положение на ближайшей неделе, то Славик начинал штрафовать этого сотрудника. У этого менеджера и так денег не было, потому что сделок не было, и вся последующая зарплата уходила на штрафы. Кроме того, этот человек всю неделю становился мальчиком для битья. Славик при каждом удобном случае унижал, оскорблял, орал на этого менеджера. И все сидели и боялись, как бы не подкачать со статистикой на следующей неделе. Страх — это сильная штука. Я никогда не видел силы сильнее страха человека. Люди выкручивались как могли, обзванивали старых клиентов, предлагали что угодно, лишь бы не испытать унижения, но никто не уходил. Деньги, которые зарабатывали менеджеры, покрывали моральные издержки с лихвой. Вернее, только начинали их покрывать. Вообще-то норма для каждого всегда была $1500 в неделю. И тут неожиданно на одном из митингов поднялась до $5000 в неделю. «Вы все меня достали, вы все тупые идиоты, вы не хотите работать», — орал Стартов. «С сегодняшнего дня норма $5000 в неделю. Если вы не хотите понимать по-хорошему, вот вам новая норма. Если вы ее не выполните, я вас оштрафую. Запомните, придурки, этот бизнес строится на трех китах. Это жадность, спешка, мечта. Запомните, жадность, спешка, мечта». Последнюю фразу Стартов всегда выговаривал особенным образом. Его глаза горели бешеным огнем, а слово «мечта» он произносил особым тоном. «Если вы слов не понимаете, то я буду действовать методом кнута и пряника. Мне надоело страдать из-за вас, мне деньги нужны». Наверное, пряник, когда штрафов не было, а кнут, когда они были. Самое интересное, но нормы мы стали выполнять. Через неделю Стартов объявил, что норма уже $10000 в неделю. Мы все были просто в шоке. Мы отродясь таких денег не видывали. И вдруг аж $10000. Это сумасшедшие деньги. «Славик, где мы такие деньги возьмем?» — немного оправившись от шока, сказала Курзина. «Возьмете, это реально. Берите маленькие сделки по $100, по 300, все берите. Я вам говорю, что это реально. Работайте». Казалось, поверить в то, что мы соберем за неделю $10000 при сделках в 500-600, было невозможно. Но, как ни странно, и это прошло. Мы стали собирать $10000 в неделю. Страх был все-таки сильнее. И тут же сработала наша таймшерская почта. Потянулись соискатели на места менеджеров. Ко мне сразу же позвонил весь 43-й павильон. Первая была Наташа Бель. Расспросила все, что могла. Бель долго сомневалась, но потом все-таки решилась. Потом мне позвонила и Вика. Потянулись все как по цепочке, ведь все друг с другом общались, советовались, все друг друга знали. Наташке Кармен ничего не оставалось делать, как тоже позвонить мне и Курзиной. Курзина была слишком занята своими пьянками, поэтому с ней встретился я. Наташа сразу же решила переходить к нам. По большому счету, она давно это решила. Только надо же было соблюсти формальности. Провести переговоры, выяснить обстановку, поторговаться. Наплыв рэпов в нашу компанию вызвал настоящий бум. Все эти люди были не чета мне, так как работали в таймшере с момента его основания в Москве и в России. Они были очень опытными рэпами, которые прошли и огонь, и воду, и медные трубы. Поэтому они, конечно, сразу начали хорошо работать. Обороты продолжали расти. Стартов мечтал уничтожить как 43-й, так и 12-й павильоны, чтобы добраться до базы клиентов этих компаний. База первички была основой для работы вторички, а эти павильоны работали годами. Сделать это можно было только одним способом — переманив лучших рэпов, основу компании. Лучшие рэпы 43-го перешли к нам благодаря мне, а все лавры достались Курзиной. За то, что она, так сказать, собрала хороший коллектив. Зазвонили все ко мне, и я за всех договаривался со Стартовым. Но Курзина сумела так все преподнести, что во всем была ее заслуга, и Стартов назначил ее старшим менеджером. Это была его роковая ошибка, которая дорого стоила многим людям. Прозрел он только лишь спустя 2 года, но было уже поздно. Все были возмущены. Только эта тема и обсуждалась среди всех сотрудников. Славик назначил Курзиной 2,5% от общих оборотов РТК и всех компаний. И теперь в руки Юли потекли денежки. Обороты компании достигали уже 30-40 тысяч долларов в неделю. Даже не верилось, что не так давно наша компания делала всего 5 тысяч долларов в неделю. И тут случилось то, что повергло в шок всех сотрудников. Наташа Белль в преддверии какого-то церковного праздника стала говорить, что в нашей менеджерской слишком плохая энергетика, и ее надо очистить святой водой. Слишком много негатива, отрицательных эмоций и все в таком духе. Ну, сказала и сказала. Никто особого внимания на это не обратил. Но, как оказалось, она вполне серьезно об этом говорила и на следующий день к началу рабочего дня принесла баночку святой воды. Поставила на одном из столов в уголочке. Как всегда, прошел митинг, их уже проводила Курзина, и началась работа. В середине дня Белль решила осуществить задуманное. Она открыла баночку и начала разбрызгивать святую воду по всем столам и кучам бумаг, которые там лежали, по анкетам, по договорам, по столам и стульям. Разбрызгала и успокоилась. После этого приехал Стартов и решил зайти к нам, дать нам по полной программе, как водится, за обороты. Он остановился на пороге. «Что это за вода? Почему все в воде? Откуда тут вода? Что это такое?» Голос его был на взводе. «А это у нас мадам де Белль святую воду разбрызгала», — иронично заявила Курзина. «Что?» — он заорал так, как никогда раньше не орал. «Какая святая вода? Вы что, идиоты? Стереть все немедленно! У вас сделок неделю теперь не будет, скоты! У вас сделок не будет, вы это понимаете?» «Слав, это же святая вода, я хотела как лучше, очистить». «Что очистить, идиотка? Ты оштрафована на 500 баксов, какая святая вода? Это ж надо, вот придурки!» «Славик, а как это сделок не будет?» — спросила Курзина. «А вот так не будет! И, кстати, у кого есть крестики на шее, поснимайте, денег будет у вас дофига. И сделок много, это проверено, я серьезно вам говорю. Поснимайте кресты и проверьте. Сделок у всех будет много, все, я ушел», — сказал он Курзиной, так и не переступив порога нашей менеджерской. Мы остались сидеть с открытыми ртами. С этого момента я понял, что в этом есть что-то действительно злое. Какая-то сила, очень сильная и все дающая, только крестик нужно было снять. Как же это понимать? Вскоре на гребне волны Стартов решил открыть новую компанию. Все, конечно, делалось с распоряжения Ковальчука, но нам преподносилось это так, будто Славик все это придумывает. Открытие этой компании по уже сложившейся традиции было поручено мне. Компания была непростая. Туда должны были идти особые клиенты. Славик меня вызвал и дал адрес свободного помещения в центре Москвы. Это был переулок на Тверской. Я должен был договориться об аренде, потом 2 недели там проработать, принимая и обучая основам тех рэпов, которых он пришлет. По указанному адресу меня встретил пожилой мужчина, оказавшийся художником, который состоял в Союзе художников. Вот такой бизнес в Москве. Ему Союз художников выделил помещение в старейшем доме, памятники архитектуры под мастерские. Он оставил себе маленькую кладовочку, а все остальные помещения сдавал за сумасшедшие деньги по уговору, якобы мы не арендуем у него помещение, а занимаем на правах помощников в деле искусства. С каждого офиса он имел 3000 долларов, а офисов было 3. Оказывается, большинство офисов в пределах Садового кольца сдаются так. Компанию я успешно открыл. Туда завезли мебель, которую смогли собрать из всего старья по всей системе, и компания начала работать. Проработав там 2 недели, организовывая ее стабильную работу, я получил 300 баксов за все. Компанию назвали «Маркетинг Тур». Директором поставили протеже Алексея Алексеевича, господина Орехова. Пока новая компания открывалась, другая закрылась. «Грин Тур» навсегда прекратил свое существование. Незадолго до этого Славик распорядился отправить туда всех клиентов, от которых нужно было избавиться. Одним словом, самый большой геморрой, из которого уже все соки были выжаты. Компанию объявили банкротом абсолютно официально. Саккумулировав геморрой, компания накрылась, очистив таким образом немного систему. А директор исчез, его судьба осталась тайной. Компания «Маркетинг Тур» не была аккредитована в РТК, как другие. Она работала как представительство мурманской компании «Севертур». Из Мурманска к нам на обучение приехал какой-то Петя. Готовилась какая-то ширма. В Мурманск никто не поедет продавать свой сертификат, это было и дураку понятно. «Севертур» существовала только на бумаге, а из сотрудников был только один человек — Петя. После 2 недель обучения он уехал. Ему пообещали ежемесячную зарплату в 1000 долларов и деньги на аренду офиса в его городе. А меня в очередной раз вызвал Стартов. У него уже был отдельный кабинет через стенку от нашей комнаты, огромный кабинет. Он завез мебель из красного дерева и диваны белой кожи. Вокруг огромного круглого стола в центре по кругу стояли кресла, обтянутые черной кожей. Сзади за рабочим местом стоял флаг России и висел портрет Путина. На стенах карты России и мира, инкрустированные золотом картины из египетского папируса под стеклом, а в стенке из красного дерева различные подарки, привезенные из разных точек мира и России. Самурайские мечи, кораллы, кружки и даже был член мамонта, костяной, подаренный Курзиной, а ей, в свою очередь, подарил клиент. Место под кабинет нашлось быстро. В офисе все перестроили, зашили пластиком и расширили. Стартов мечтал сидеть в огромном кабинете и в роскоши, чтобы чувствовать себя на вершине мира. «Ты едешь в командировку», — заявил он мне. «В какую?» — я аж обалдел. «В Саратов». «В Саратов? Так далеко? Зачем? Открывать там новую компанию». «Славик, зачем компания в Саратове? Ты что?» «Так нужно. Компания будет точно такая же, как в Мурманске, только в Саратове, и название другое. Это будут две компании-покупатели для наших лохов-клиентов. Это для маркетинг-тура делается, который мы открыли в Москве». Близился Новый год. Пока я отсутствовал, произошли некоторые изменения. Оказалось, что Стартов опять ввел новую услугу для наших и так уже нахлебавшихся этих услуг гримочных клиентов. Теперь переоформление сертификатов на Old Club было только с вексельным обязательством банка. Известный банк давал к сертификату расписку о том, что вексель к этому сертификату хранится в банке. Вексель был на ту сумму, сколько стоило переоформление, то есть таким же по цене, как и сам сертификат. Стоимость переоформления теперь была от 15 тысяч долларов. Нам предоставляли образец векселя и два факсовых сообщения от Мурманской и Саратовской компаний, что эти компании покупают сертификаты Old Club, но только с векселями к ним. Их интересы в Москве представляла компания Marketing Tour. Также говорилось, что клиент получает задаток сразу после заключения договора о продаже. Мы, в свою очередь, всего лишь делали переоформление тем, у кого таких сертификатов не было. Таким образом возникала связка «Маркетинг Тур», «Север Тур» и «Саратов». На первый взгляд независимые компании, но это только на первый взгляд. Клиента, переоформившего свой сертификат, в этот же день менеджер, который с ним работал, отвозил в «Маркетинг Тур» для подписания договора о задатке. Клиент там и оставался. Через пару недель клиенту по почте приходил задаток в размере $1000, но после этого компания требовала от клиента экспертизу из островка и справку из ассоциации. Там, как известно, таких справок быстро не давали, а сроки-то горели. Естественно, по вине клиента. С него по условиям договора начинали требовать задаток обратно. Клиент, который уже увидел, что идут выплаты, был согласен на что угодно. Все это я называю торжество лохотрона. Только как авторитетный банк на это пошел. Деньги действительно решали все. Близился Новый год, а значит, близился и день рождения Славика. Он был в начале декабря. Мы долго думали все вместе, что ему подарить. У него все было, но так как он недавно купил себе Мерседес, мы решили подарить ему телевизор в машину, маленький и плоский. Подарок наш ему очень понравился и пришелся кстати. В течение дня Славик приглашал тех, кого считал нужным, на свой день рождения. Место проведения дня рождения было более чем экзотическое. Это был замок Мефисто. Доработав до конца дня, мы кто как поехали в это заведение. Так получилось, что мы с Беликовым приехали раньше, чем надо было. Заведение было просто супер. Ни я, ни Беликов никогда в нем не были раньше. Это действительно был замок. Мы сказали при входе, что мы на банкет, но в банкетный зал мы не пошли, а обосновались в баре в основном зале. Нам подали меню, и цены нас удивили своей индивидуальностью. Ограничились мы мартини и коньяком. Заведение было именно в духе Славика. На стенах везде висели паутины и орудия пыток. В одном из углов стоял большой настоящий скелет. Возле каждого прохода и уборной восковые фигуры вампиров и мертвецов в полный рост. В больших аквариумах у стен ползали различные гады. Змеи, вараны, игуаны, хамелеоны и еще бог знает какие присмыкающиеся. Весь интерьер создавал впечатление замка графа Дракулы. Посидели мы недолго. Через полчаса начали подтягиваться наши коллеги. Беликов за эти полчаса успел хорошо наклюкаться коньячком, а праздник был еще впереди. Почти все съехались, и мы прошли в банкетный зал. Стол, конечно, был царский. Там было все. На отдельном столике масса напитков на любой вкус. Наверное, почти вся винная карта этого замка. Подумалось, что нужно было потратить запредельную сумму за такой красивый стол. Вечеринка пока не начиналась, мы кого-то ждали. «Славик, а мы кого-то ждем?» — спросила Курзина. «Да, сейчас Ковальчук с Абрамовым подъедут». Этого никто не ожидал. Сам папа будет сидеть с нами за одним столом. Да, вот это номер. Господин Ковальчук не заставил себя долго ждать и прибыл с цветами и подарками и со своим неизменным спутником и правой рукой, руководителем ассоциации Абрамовым. Праздник был испорчен. Все сидели и чувствовали себя не в своей тарелке, боялись сказать даже тост, потому что пришлось бы привлечь внимание главного руководителя, а вдруг ему что-то не понравится. Так получилось, что Курзина сидела напротив меня. Я с ужасом наблюдал, как она рюмка за рюмкой хлестала водку. Прошло какое-то время. Надо было что-то делать. Сидеть скованно так долго было уже не вмоготу. У руководителей на другом конце стола была своя пьянка. Ковальчук сидел напротив Стартова, рядом Абрамов, Подолин, руководитель сетевиков, Хохлик из ассоциации и Федя. Одним словом, особо приближенные к императору. Где-то возле них пристроился и Беликов, который только и мечтал о том, чтобы быть поближе к верхам. Тут Хохлик решил произнести тост. «Володя, я тебе желаю, чтобы у тебя было все, а главное, денег побольше, как ты хочешь. Естественно, здоровья крепкого, и чтобы до конца года у тебя дети появились». Всеми овладел смех. До конца года оставались считанные недели, был уже декабрь, и тут вдруг громко, голосом пьяной в усмерть женщины, Курзина произнесла: «И чтобы все эти дети были похожи на Александра Степановича». Повисла пауза. Никто не знал, что делать, умирать от смеха или просто умереть. И что она хотела этим сказать, никто не понял. Ковальчук поднялся с бокалом коньяка и сказал: «Так, заткните там эту бабушку, кто там рядом с ней. А теперь тост. Вам всем повезло, что у нас такой руководитель, как Станислав Андреевич. Он мастер-виртуоз своего дела. Я желаю ему дальнейших успехов и совершенствования своего мастерства. Остальное и так будет, уж я-то обещаю». В конце вечеринки, когда Ковальчук и Абрамов нас оставили, пошел настоящий разгул. Беликов был пьян не меньше Курзиной. Курзина же не пощадила себя, поперлась танцевать. Хохлик и Федя накурились до тошноты каких-то сумасшедших дорогих сигар, которые им заказал Славик. Короче, гуляли кто как хотел. Ближе к 12 ночи я решил, что мне пора откланяться. Стартов уже уехал, оставив всех гулять за его счет. Я со всеми распрощался и пошел к выходу. Для этого надо было пересечь весь банкетный зал. И тут случилось то, чего я никак не мог предвидеть и что повлияло на всю мою дальнейшую карьеру, работу и жизнь. Когда я проходил мимо стойки бара, где мы сидели с Беликовым, какой-то мужчина с полуоборота, сидя ко мне спиной, резким движением схватил меня за руку. Я чуть не умер на месте от страха и неожиданности. В лицо мне смотрел Ковальчук Александр Степанович. «Одну секундочку, а на пасашок?» Возражать было бессмысленно. Тем более он очень крепко держал меня за руку. «Хорошо, Александр Степанович, только на пасашок». «Присаживайтесь», — он показал на место рядом с собой. С другой стороны сидела, и, наверное, уже давно, Марина Кирова. Она смотрела на нас ошалевшими глазами. Я тоже не ожидал такого. Я же старался весь вечер быть незаметным. Почему было ко мне проявлено такое высочайшее императорское благоволение? Но он именно меня почему-то и дожидался. «Так, Саша, быстренько обслужи», — обратился он к бармену. «Хорошо, Александр Степанович». С барменом они явно были знакомы давно. Наверное, Ковальчук здесь был нередким гостем. Я пил мартини, как всегда. Выпив, так сказать, на пасашок, полуживой от страха, я уже решил уносить ноги, да не тут-то было. Господину Ковальчуку требовалось общение. «Куда?» «Нет, это вы неправильно, не торопитесь». Звучало это, конечно, не как просьба, а как приказ. Возразить я не смел. Я непроизвольно оглянулся назад, высматривая пути для отступления, и за спиной обнаружил охрану Ковальчука, сидевшую за крайними столиками. Они мне, понимающе, улыбнулись с таким видом, что, казалось, говорили: «Мы-то терпим, а тебе сам Бог велел, и никуда ты от нас не денешься».